братства. Хватит, Фари. Да остановись ты уже. При чем тут братство? А, ты же не знаешь. Война проиграна. Братство предало нас. Содружество почти опрокинуло флот берега. Они даже высадились на западе их земель, и тогда ледяная цитадель ударила с моря. Есть версия, что это все из-за того, что мы тогда немного покрошили их людей и спрятали компас. Надеюсь, что это не так, но в любом случае мы должны уходить. Моя голова сейчас взорвется. Хмель ушел, и мрак, поселившийся в душе и ставший неотъемлемой ее частью, вдруг рассеялся. За мутной тусклой пеленой объявилась вдруг детская надежда и радость. Клянусь, я уже знал, что отвечу другу, но все еще не мог понять, взаправду ли происходит наш разговор, или я напился, как водится, и уснул прямо за столом. «Понимаю». Мимо прошлепал по лужам сгорбленный человечек, остановился поодаль. «Мастер Бауди, у тебя все хорошо?» — прохрипел он. «Да-да, все прекрасно», — отозвался я, вновь не зная, с кем общаюсь. Когда я только появился тут, на меня косились странно. Задирали, один раз даже хотели побить, но я случайно сломал одному из обидчиков руку, второму вполне целенаправленно свернул нос, а третьего через пару дней увезли из города на остров покоя где-то в пустыне, где содержат безумцев. Я разрушил его душу, запихав в нее чистый ужас мальчишки, на которого набросилось трое здоровых работников мануфактуры. Посетители напивальни поняли то, что я сделал даже раньше меня. Поняли и приняли, не расспрашивая. Среди них нашелся кто-то, худо-бедно разбирающийся в эмпатии, и, может быть, только поэтому меня не пырнули ножом в подворотник, как колдуна или пособника черных капитанов. Выпивоха, пошатываясь, двинулся дальше. Наверное, должно быть стыдно, когда не знаешь имени человека, вступившегося за тебя. Но в таких местах забываются не просто так. В таких местах потерять имя не так уж и плохо. «Драный демон! Так все резко, у меня смена завтра!» Фария скептически кашлянул. «Ты прав, ты прав. Ну, конечно же. Фари, у меня нет слов!» Меня прорвало. Мне словно подарили нечто давно утерянное и невероятно важное. По-моему, я даже прослезился. Спасибо, Фари. Вот и отлично. Не будем терять времени. Я объявил сбор команды. Мы пришли за тобой. Показывай, где ты нынче обитаешь. Надеюсь, местечко более приятное, чем эта твоя напивальня. Вместе соберемся и пойдем на корабль. Хорошо, конечно. Показывай дорогу. Я зашагал по темной улице в сторону съемной каморки, которая находилась в двух кварталах от напивальни. Нависающая над тесной мануфактурской улочкой туша из тесных клетей лишь снизу казалась жутковатой, однако наверху все выглядело значительно лучше. Иногда я подолгу стоял на сетчатом мостике над улочкой, вглядываясь в прохожих, прежде чем вскарабкаться по гулящей металлической лестнице на четвертый уровень бараков и скрыться в личной комнатушке без окон, с узким шкафчиком и продавленной кроватью. Впрочем, я уже говорил об этом. Когда мы поравнялись с Бураном, Фари сказал: «Ну что, Эд с нами? Я же говорил, что он одумается». «Ой, ты ж радость какая! Давайте теперь возьмемся за рученьки и поскачем по этой милой улочке в сторону светлого будущего, где тепло, где сладко, где десятки обнаженных дев хотят подарить всем волшебство любви. Но мы назло им будем просто кататься на облачках и смеяться, смеяться, смеяться». Он плюнул. «Я скучал по тебе», — сказал я ему. Неприкасаемый лишь хмыкнул. Глава третья. Изольда. Красный корабль-фрегат, который Фари нарек своим, стоял в доках Барухельма, готовый к отправке. Высокий трехмачтовый, с изящными линиями железного тела. Свет мощных шаманских фонарей заливал огромный городской ангар, и я не мог отделаться от того, что страшусь неведомых черных фигурок на бесконечных мостах под потолком. Все эти работники порта, даже ночами суетящиеся среди платформ, казались мне затаившимися ледовыми гончими, черными капитанами и снежными демонами. Но я старательно не смотрел наверх, хотя и содрогался от гула металла под тяжелыми ботинками. Верхняя палуба ледохода Фари отличалась пристройками, которые оживут только во время водного путешествия. Траки ледохода были шире обычных, с высокими ведущими и опорными колесами. Такие, когда ходят по льду, обнимают неровности. Не крошат торосы и заструги с невозмутимостью штурмовика, а сглаживают, амортизируют. Мануфактура Бароухельма как раз и занималась производством подобных товаров. Я хорошо изучил эти модификации траковых платформ, пока слушал беседы в напивальне. Там, слава светлому, рассуждали не только о том, какие мошенники и воры те, кто правит содружеством. Да что за чудовища эти далекие и неизвестные никому жители берега. Мы наблюдали за фрегатом с обзорной площадки. Отсюда он казался не таким огромным. «Изольда», — прочитал я название корабля. Оригинально. Фари стоял рядом со мною и с видом победителя осматривал судно. Уран задумчиво облокотился на поручни. «Я хотел тебя попросить кое о чем», — сказал Фари. «Просьба небольшая, но важная». «Да?» «Чтобы тебя уважили, иногда улыбки недостаточно. Чужое уважение внушает доверие». «Светло бог, я немного волнуюсь, и слова кривые лезут. Я хочу сказать, чтобы тебя малознакомые люди принимали всерьез, твое окружение должно относиться к тебе соответствующе. Я поговорил с нашими, они понимают. Вот, я хотел попросить тебя, ты можешь какое-то время ходить с серьезным хмурым видом, а это у тебя получается прекрасно, и делать вид, будто я главный». Буран хмыкнул, и Фари смутился, но лишь внутренне. Внешне он повернулся к неприкасаемому и сказал: «Вот, чтобы именно такого вот никогда не было». «Фари, что с тобой сталось?» — спросил я. «Я тебя не узнаю». «Когда у тебя есть цель, ты готов на многое. Сможешь пару дней продержаться?» «Хорошо, Фариан», — вспомнил я его полное имя. «Как скажешь». «Спасибо», — он перевел взгляд на порт. «Когда нет лидера, приходится брать все в руки самому. Потому как именно тебе потом в старости придется понять, что ты пустил жизнь по голому льду просто потому, что ждал. Кто ж сделает первый шаг вместо тебя?» «Я сейчас расплачусь», — вдруг сказал Буран. Он угрюмо смотрел на корабль. «Вот давит что-то в груди, выжимает». Он почувствовал, как изменился лицом Фари, и с трагичным видом добавил: «Но я думаю, Фариан, что если бы не вы, не ваше решение, то ни у кого не было бы старости. И вы понимаете, это не хуже меня». «Да, почти убедительно», — ответил ему мой друг. «Ну что, идем? Все уже там. Дело за руководителем экспедиции». Я удержался от улыбки. Этот рыжий паренек с глазами на выкате и с широкой улыбкой командир корабля. Это должно быть сон. К нему нельзя было относиться серьезно. Вспомнить хотя бы его таланты, оступаться на каждой более-менее ответственной задаче. Что он вытворял, когда служил стюардом у капитана Аргаста Дуала? Да пусть лед помнит его имя. И вот он теперь кем-то командует? Я не верил этому, пока не увидел, как двое вооруженных бойцов у трапа Изольды с почтением отсалютовали Фари, а меня проводили заинтересованными взглядами, даже не спросив, кто я такой. Потому что им, по всей видимости, было достаточно того, что рядом со мной шел руководитель экспедиции. Внутри ледохода пахло теплом, чистотой и кухней. Я шел по внешним коридорам следом за Фари и слушал, как гудят под тяжелыми башмаками металлические ступени лестницы и крепкий настил проходов. Ночной корабль молчал. «Ты же понимаешь, что происходит, Эд?» Я не понимал. Мне казалось, что это сновидение вот-вот сгинет, и я вернусь обратно в мир, где нет надежды, нет цели и нет Лайлы. Какой стремительный день! Воспоминание об ушедшей любви кольнуло в сердце, но не смогло отравить предвкушение. «Вот наша каюта», — сказал Фари наконец. «Здесь и будем жить. Все готово». Я переступил порог чистой и уютной комнатки со шкурой снежного льва на полу. Покои очень важной персоны после моей-то замызганной коморки. «Удобно, да?» Он прошел в каюту, сбросил с себя ботинки, швырнул куртку на кровать. «И не верится, а?» «Это точно». «Располагайтесь, я пришлю Тороса на смену», — напомнил о себе Буран. «На смену?» «Серьезного человека должны охранять серьезные люди», — сказал Фари. «И ты их как-то уговорил?» «Деточка, у нас только один человек ударился в истерику и решил добровольно окончить свои дни в самом дерьмовом и вонючем уголке этого унылого городишки», — не выдержал Буран. «Такой очень уж старый для всего этого дерьма сопляк, но погоди, может быть, ты не знаешь его? У него имя начинается с Эд». Я посмотрел на него с изумлением и таликой обиды. «Ну, давай, давай, наморщи лобик, знакомое имя-то?» «Буран», — вмешался Фари. «Погоди», — отмахнулся воин. «Пока кто-то из соплей ледяные заборы строит, кто-то действует, деточка. В отличие от... Только, пожалуйста, не реви после этих слов, я ненавижу женские слезы». Неприкасаемый ожег меня взглядом и ушел. «Он немного нервничает. Не бери в голову, Эд. Ну его». Немного натянуто улыбнулся Фари. «Ну его. Но он ведь прав, Эд, прав». «Вообще, тебе бы помыться, конечно, Эд», — он повел носом. «Я надеюсь, переживу эту ночь, но завтра, пожалуйста». Я, понимающе кивнул, поплотнее прижал к бокам локти, чтобы хоть как-то удержать запах давно немытого тела. «Что ты с собой сделал? Он прав, светлый бог, как же Буран прав». Лежа в кровати, я вдруг пожалел, что согласился. Вдруг представилась реакция бородатого Тороса, молчаливого, неприкасаемого, который был моим учителем когда-то давно, когда я совершал ужасные ошибки, но при этом еще мог назвать себя человеком. В поисках себя я предал и его тоже. По спине пробежал холодок, мертвые люди вновь пришли и обступили меня. Люди, которые погибли из-за того, что я принес в их жизнь проклятый компас. Очень захотелось выпить. «Эд», — вдруг сказал Фари, — мы лежали в тишине, почти не чувствуя дыхания города-ледохода, который нес Фред сквозь пустыню. «Спишь?» Я хотел притвориться, но не стал. «Нет. Ты рад?» Я не ответил. «Прошлое остается в прошлом, Эд. Мы должны доделать начатое». Темнота озарилась синим сиянием. Фари достал компас, указывающий на что-то, находящееся где-то далеко на юге. «Потому что это уже не просто наша блажь, Эд. Мир меняется. Помнишь, мы думали, что компас ведет к гробнице Царна? Что он указывает на то место, где хранится тайна темного бога?» «Угу. Это все ерунда. Я думаю, а капитан Рубинс уверен, что компас действительно указывает на проход через Южный круг. В земли, которые прячутся там, за долинами черного снега. Оттуда приходят капитаны. И приходят они не ради великого зла или еще чего». Он, наверное, смотрел на мягкий свет артефакта и говорил скорее для себя, чем для меня, но я слушал. «Помнишь, Три Гвоздя рассказывал о том, что никакие теплицы не способны снабжать нас зерном и деревом, что берег облысел бы, если бы все это было рождено по эту сторону круга?» «Помню». «Я не знаю, что было у тебя внизу, но наверху все, что могло быть выращено в теплице, подорожало в несколько раз. Обычно все говорят, что это из-за войны, что гильдии не торгуют с содружеством, потому что оно осадило берег. Но все это чушь. Этот компас, Эд, всему виной. Там, за южным кругом, живут люди. И это их зерно, их землю, их дерево мы получали. А теперь нет. Теперь мы отрезаны от них, так как компас в наших руках, Эд. Оледенеть можно, правда?» «Почему ты так решил?» «Барри Рубинс рассказывал мне. Его считают сумасшедшим, но он много знает о Южном круге и тех гильдиях. Его жена погибла, исследуя мертвые воды. Там есть жизнь, это точно. Почему же не быть торговли? Быть может, мы всего лишь фронтир для кого-то по ту сторону. Может, все эти добрые и черные капитаны всего лишь, представь себе, два враждующих цеха в одном городе». Его объяснение убивало тайну. Разгадка была обыденной. Волшебный артефакт, который приносит пользу только для того, чтобы возить откуда-то с юга лес и зерно. Какая грусть! «Зачем им это? Даже если кто-то действительно там есть, Зачем им к нам? Может, у них нет чего-то, что есть у нас? Впрочем, чего гадать? Скоро мы об этом узнаем. Он замолчал и вскоре засопел, а я еще долго лежал на боку, размышляя. Почему-то разговор с Фари меня воодушевил, и это пугало. Еще утром казалось, что все друзья остались в прошлом, что ледоход моей жизни отправился по совсем другим путевикам, и нужно было жить дальше самому, потому что я сам этого хотел. Но сейчас я испытывал щемящую благодарность к Фари за то, что он не забыл про вечно ноющего эмпата. Ведь что мешало ему отправиться в путь без меня? Что мешало прийти и просто попрощаться? Ничего. С этой мыслью я и уснул. Глава 4. Боу! Боу! Я скатился от пронизывающего воя. «Что такое? Что такое?» — вскрикнул Фари. «Боу!» Низкий звук продирал нутро, барабанил по желудку, по сердцу, уши заложило. «Эд, по-моему, это Бару, Хельм», — сказал я. «Сигнал тревоги». «Боу!» «Городская тревога, господа! Немедленно к оружейной!» — заорал в коридоре мощный бас. Дверь в нашу каюту распахнулась, и на пороге появился огромный косматый мужчина с пышными рыжими бакенбардами. В одной руке он держал дальнобой, а в другой — шаманский фонарь. «Господин Аллавани, наверное, вам лучше пройти в кают-компанию. А это кто?» «Мой помощник, господин Жерар. Что происходит?» «Я не знаю, господин Аллавани. Тревогу города-ледохода слышу впервые, но все равно поторопитесь, джентльмены». И мы поспешили. Палубы Изольды гудели от сапог команды. В коридорах бряцало оружие, и кто-то постоянно орал, что вы все тащили свои тушки наверх. Фари уверенно провел нас по темным ходам корабля в кают-компанию. «Боу!» Гул проникал со всех сторон. «Доброй ночи!» — поприветствовал собравшихся Фари. «Что происходит?» «Я думаю, это братство». «О, знакомое лицо! Банди, если не ошибаюсь!» «Бауди!» — я узнал в говорившем шерифа Барухельма. Это объясняло, как компас оказался у Фари. «Что вы тут делаете?» «Подал в отставку», — поморщился Аннайт. «Своевременно, как видите». «Надо было уходить вчера вечером», — сказал еще один мужчина, находившийся здесь. Он был высок, широкоплечий и сразу располагал к себе чертами лица. Густые черные волосы были собраны в хвост. Моряк облокотился на стол и смотрел на меня, как на диковинное животное. Через все лицо шла вытатуированная цепочка, проходящая под глазами и через переносицу. «Вы издеваетесь?» — вдруг спросил он. «Кто это?» «Это мой помощник, господин Рубенс». Со стен на нас глазели демоны. Иначе назвать эти картины у меня язык не поворачивался. Незнакомые люди на них плакали и гримасничали, пучили глаза и хохотали, но всех объединяло безумие в нарисованных взглядах. Безумие, которое наверняка видел в своем отражении неизвестный мне художник. «Еще один?» «Да, так что происходит?» «У меня пока нет информации, но готовимся к худшему. Все будет, как и предполагал господин Аннайт. Этому помощнику можно доверять?» Бывший шериф Бару Хельма насмешливо поднял бровь. «Уж он-то, будучи начальником тайного двора, наверняка знал, чем я занимался после того, как ушла Лайла. У его дознавателей точно были глаза и уши в темных переулках нижнего уровня. Я сделал вид, что портреты сумасшедших мне интереснее и важнее его реакции. «Верьте ему, как мне, мастер Рубенс», — отрезал Фари. «Капитан Клинка Света рассказывал, что в пурге его корабль прошел мимо чьих-то машин, идущих чуть в стороне. Он предположил, что это было наше сопровождение, но то были не сторожевики. Наши ледоходы обычно держатся гораздо ближе в зоне видимости. Нас вели, а теперь, несомненно, пошли в атаку», — сказал Аннайт. «Боу!» «Впервые за свою жизнь слышу голос города», — добавил шериф. «Что делаем?» — спросил Фарри. «Думаем, город им не взять, но если им повезет, то смогут повредить траки, и тогда Бароухельм станет». «Зачем им это?» — поинтересовался я. Поинтересовался вроде бы тихо, но шериф и Фарри, и капитан Рубинс посмотрели на меня с изумлением. «Компас, Эд», — как дурачку объяснил Фарри. Я не так выразился. Зачем им это сейчас? «Маски сняты», — развел руками Аннайт. «Сейчас, боюсь, во всей пустыне осталась лишь одна сила братства. По рассказам капитана Клинка, берег был, считай, обескровлен, когда случилось предательство цитадели. Сюда, к Содружеству, наш флагман пробивался с боем. Кому-то из добрых удалось уйти, кто-то смог закрепиться на берегу, но основные силы братства смело почти моментально. Как он сказал, несколько десятков кораблей просто разлетелись на куски за несколько минут атаки. А потом в бой пошел флот фанатиков. Армады добрых капитанов больше нет. Теперь цитадель таиться не станет. Я, конечно, догадывался, что они не так просты, но надеялся на исход иной. И потому вы сидели и ждали, получили компас и все спрятали где-то в сундуках и забыли про него? «Юноша», — скривился шериф, — «мы вернемся к этому разговору позже. Давайте-ка выбираться отсюда. В вашей беседе есть одно, простите за грубость, поганое слабое место. Какого ледяного демона вы решили, что это нападение братства?» — спросил Барри Рубинс. Он упирался кулаками в стол, нависая над сидящими. «Боу!» «Капитан! Капитан!» В кают-компанию ворвался стриженный нагло мужчина лет 25. Просторный меховой капюшон спадал ему на спину, и от этого голова казалась крошечной. «Город открывает шлюзы!» — он перевел дух. «Там на пристани стоит какой-то важный прыщ. Говорит, что корабли Содружества атакованы, и городу требуется любая помощь. Что им доложить, капитан? Там беготня знатная в порту, корабли выходят. Перед нами один шап, и он вроде без военных, но уже тарахтит». «Спокойно, Бем, дай сообразить», — махнул рукой Рубинс. «Компас важнее», — сказал Фарри. Капитан бросил на него негодующий взгляд и рыкнул. «Тихо! Ты жди снаружи!» Как только закрылась дверь, Барри процедил. «Чтобы слово «компас» не покидало нашу компанию, ясно?» Фарри не ответил. «Если не помочь людям, это будет жрать вас потом и в конце концов убьет», — сказал я. Опять тихо, бесцветно. Мне вспомнился мертвец, изжигающий его огонь совести, жар которого вынудил пирата повеситься в камере. «Пока права голоса у тебя нет», — зыркнул на меня Барри. А вот шериф посмотрел с одобрением. «Это мои люди, мой корабль, и тут мы не станем изображать совет содружества». Он подошел к двери, распахнул ее. «Мы выступаем!» Капитан шагнул к металлическому ящику на стене, открыл ключом крышку, откинул ее с лязгом. «Мы же рискуем все, мастер Рубинс, компас!» «Компас не должен становиться твоим богом, Фариан! Твой помощник прав! К бою!» За крышкой скрывался рычаг, и капитан потянул его вниз. Сверху раздался дикий звон, и почти сразу же послышался топот сапог. «К бою, джентльмены, к бою!» — заорал где-то Жерар. «Отправляйтесь в каюту и не мешайте. Мне сейчас не нужны под ногами восторженные юноши». Фарри растерянно положил руку на подлокотники сиденья, будто бы собирался встать, но забыл об этом намерении. «Сейчас нужно принимать быстрые решения, Фарриан», — чуть спокойнее сказал капитан. «Доверься моему опыту, ты же понимаешь?» «Да, конечно, конечно», — пробормотал тот. «Да, я, да, Эд, идем». «Нет», — очнулся я. «Опять сидеть, опять ждать. Дайте мне оружие». Капитан открыл было рот, но не успел родить какую-нибудь обидную реплику. «Мне доводилось убивать людей», — сказал я и через паузу добавил, глядя ему в глаза. «И в бою тоже». «Оружие у квартирмейстера», — прищурился он. «Найди Жерара, если хочешь подраться. Все, я в рубку. Фарриан, ты со мной. Или же оставь мне компас, если хочешь поиграть в героя. Шериф, разомнусь, все-таки это и мой город». Порт гудел, сверкая огнями, и неторопливые корабли съезжались по металлическим сходням в бурлящую ледяной крошкой ночь. Огромный город шарил по ночной пустыне лучами прожекторов. Громыхал лед под гигантскими гусеницами, ревели двигатели. Фред тихо скатился в пустыню и развернулся, параллельно ходу Бароухельма. Мы стояли на внешних лестницах, вооруженные и готовые к бою. Ночная ледяная свежесть выбила из тела остатки сна. Волосы в носу мигом замерзли. Я замотал лицо шарфом так, чтобы оставить лишь щель для глаз, и старательно дышал студеным воздухом пустыни. Носом вдох, ртом выдох. «Что мы делаем? Я же не умею драться! Я не умею! Как этим пользоваться?» — бормотал мужчина рядом со мной. Его страх был липок. «Я зверолог! Зверолог!» Кто-то подошел к нему, положил руку на плечо и успокаивающе заговорил. Голос зверолога становился все тише и тише. Страх тускнел. Но только его страх, остальные тоже боялись. Лишь у единиц сердца горели предвкушением драки. Небо пульсировало красным. Покрытый прекрасной вязью огней Бароухельм напоминал титанического кита, облепленного мелкими паразитами. И сейчас несокрушимому повелителю пустыни грозила опасность. Средь грохота моторов слышались басовитые голоса пушек. Город удалялся от нас. «Ну что, джентльмены, пришла пора для веселья. Держитесь крепче!» — заорал один из помощников Жерара. Он находился чуть правее нашей группы, облепившей лестницы. «Прижимайтесь к сваям, чтобы вас, друзья мои, не раздавило в требуху!» — кричал он сипло от холода. «Цель наша — взрезать корабль, на который укажет перст нашего славного капитана. Верхняя палуба за нами, джентльмены! Господа наемники прикрывают нас сверху, и пусть глаз их будет верен. Слышите меня, глазастые? Держите внешние лестницы!» «Гори во льдах!» — крикнули сверху. «Что делают наши братья, глубоко неверующие в темного? То не наше дело. Для нас все просто. Мы просто обязаны доминировать на верхней палубе». «Доминировать?» «Я же зверолог!» — жалобно простонал тот мужчина, но его никто не услышал. Корабль взял левее, черная пустыня поплыла в сторону, и я увидел, как во тьме, чуть левее от Бароухельма, горит ледоход, а рядом с ним мелькают крошечные огоньки выстрелов. Бум! «Держись!» Фред чуть наклонился, качнулся и поехал прочь от города. «Ближе к стене!» — толкнул меня кто-то. «Прижмись, он же сказал, что притираться будет!» Все то время, что мы готовились к бою и получали оружие, я искал взглядом знакомые лица, но тщетно. Это воодушевляло. Эти люди не ждали от меня слишком многого. Они не знали, на что способен этот паренек с палашом, и потому я мог завоевать их тем, что сделаю, а не разочаровать грехами, которые уже оказались на моей совести. В пустыне шла война. Для нас, спешащих в схватку, она заключалась лишь в стрельбе да замерзающих ногах. Сторожевые корабли сдержали первую атаку, но, судя по огненному зареву, с ними было покончено. Кто-то из свежих судов уже вступил в бой с нападавшими, а мы только подбирались к врагу. Вернее, наоборот, он уверенно шел в атаку, пока мы в ожидании приказа жались к ходам ледохода. Фред вильнул влево, я посмотрел вперед, чутка высунувшись наружу. Там горел еще один корабль. На носу Изольды зажглись зеленые прожекторы, лучи вонзились в лед по ходу курса. На фоне полыхающего ледохода стояло несколько приземистых посудин, две с зелеными фонарями и одна побольше, но не повыше, без опознавательных знаков. Вдоль бортов вспыхивали огоньки дальнобоев, звенела сталь сошедшихся на льду бойцов. «Джентльмены, приготовились!» С выбранного капитаном Рубенсом корабля заметили наше приближение. Фред обошел его так, чтобы палубу вражеского ледохода простреливали как с нашей стороны, так и со стороны союзников. А борт Изольды взвизгнула пуля. «Приготовились! Этот бой, братья, послан нам спящим, дабы закалить души наши перед дальним походом!» — заорал кто-то внизу. «Слава спящему!» — глухо ответили оттуда же. Фред с грохотом притерся к кораблю нападавших и встал. Над нашими головами вспыхнули яркие огни, залившие более низкий ледоход светом. Солдаты братства, а именно они в своих причудливых шлемах-масках оказались на корабле, попятились, закрывая забрало от ослепляющих прожекторов Изольды. «За доброту!» «Рах!» — заорал помощник Жерара. Внизу что-то громыхнуло, лязгнуло. На уровне первой палубы над траками из тела Фрета вырвалось два зазубренных гарпуна и вонзились судно цитадели. А затем со скрежетом вырвали целый кусок обшивки. Тотчас в разодранный борт влетела лестница, и по ней побежали люди Рубенса. Рядом со мной на борту вражеского корабля грохнулся трап. «Давай!» — закричали рядом. «Бегом!» Я рванулся. Вокруг жужжали пули, врезались то в обшивку, то в тела. Бежавший передо мной моряк вдруг вскрикнул, как ребенок, и полетел вниз. Я краем глаза увидел, как он грохнулся от раки корабля и сломанной куклой рухнул на лед. Первым на палубу братства ворвался невысокий воин в белой парке. Он сходу прыгнул на бегущую к трапу фанатика и сбил его с ног. Пока враг падал, коротышка дважды ударил его длинным ножом в грудь. И как только труп коснулся палубы, воин ловко откатился в сторону. Выстрел с Изольды сбил с ног адепта цитадели совсем рядом с белой паркой. И слуга технобога, выронив оружие, свалился на железный настил. Низкорослый штурмовик Рубенса перекатился, прикрываясь трупом солдата. Еще один закованный в причудливую броню воин братства вскинул дальнобой, выцеливая кого-то на нашем корабле, но пуля со стороны ледохода Содружества толкнула его в спину, бросив лицом на палубу. «Рах!» — скатывались по трапу бойцы капитана Рубенса. На палубе свершилась мимолетная рукопашная схватка, в которой никто из наших не пострадал, если не считать того бедолагу, сорвавшегося с трапа. Братья цитадели погибли почти моментально. Когда мои ноги коснулись палубы, пал последний их защитник. А стоящий над ним верзила в перетянутой ремнем парке наступил на тело ногой и выдернул клинок из фанатика. Длинные черные тени на залитой светом палубе смешивались с паром от остывающей крови. Пахло резко и при этом возбуждающе. Сладковато-свинцовый аромат опьянял, а эмоции побывавших в схватке людей толкали на большее. Хотелось бежать впереди всех, хотелось нанести удар и увидеть, как умирает твой враг. Я положил палаш на плечо, давая руке отдохнуть. Торжество победы смешивалось еще с чем-то, с каким-то иным торжеством, злорадным, ожидающим. «Вход там! Помогите мне!» На плоской верхней палубе была лишь одна пристройка с запертой дверью. «Содружество! Идет содружество!» С другого борта корабля поднялись наверх несколько воинов в черных парках. Злорадство усилилось. Невидимый мне человек едва сдерживался от хохота. Он предвкушал, смаковал каждый момент перед тем, как «Опасность, опасность, уходи!» Я зажмурился, пытаясь разглядеть намерения незнакомца. Он ждал и готовился. В нем кипел едва сдерживаемый смех. «Стойте!» — заорал я. «Стойте! Отойдите от двери!» Восторг сменился злобой, тревогой. Люди Рубенса обернулись на меня, стоящего посреди залитой кровью палубы и держащегося за голову. «Отойдите от двери!» Я увидел его. Увидел четко, будто смотрел на него не через океан эмоций, а обычным взглядом. Человек за дверью. Боец в белой парке настороженно попятился, прислушавшись к моему крику. Его примеру последовали еще несколько человек, однако трое солдат принялись ломать дверь, посчитав меня за сумасшедшего. «Назад! Назад!» Клацнул замок, дверь распахнулась, и в проем вышел высокий воин братства. Огромный, закованный в тяжелую броню. Страшный удар сверкающего в темноте клинка развалил ближайшего солдата Рубенса на две части. В свете прожекторов раскроенное тело окутал белый пар. «Технобог!» — проревел измененный голос, в котором смешался металл и лязг двигателей. Пули засверкали, отскакивая от его доспеха. «Технобог! Ха-ха-ха!» — шипением захохотал фанатик. Он вскинул двуручный зазубренный клинок и зашагал в нашу сторону. Доспех бойца выдержал с дюжину попаданий, пока кто-то не прострелил Верзиле ногу. Здоровяк грохнулся на колено, поднял голову, всматриваясь в окружающих его людей. Многочисленные антенки на его шлеме кружились, будто были живыми и искали цель для атаки. Воина братства переполнял священный восторг. Бах! От выстрела голова человека мотнулась в сторону, и гигант рухнул на палубу. Я повалился на колени, эмоции врага были так сильны, что, пройдя сквозь меня, вымыли все силы. «Вот кто настоящий безумец, парни!» — сказал кто-то, и неясно было, кого он имел в виду — меня или погибшего фанатика цитадели. В голове что-то ёкнуло, что-то отдавало в уши. Опасность не ушла. Тик-тик-тик-тик-тик. В следующий миг алая вспышка резанула глаза, а неведомая сила подняла мое тело в воздух и силой приложила о металл. В ушах загудело, и мир перевернулся, исчез из страны звуков. Я грохнулся спиной на железную палубу, в лицо плюхнулось что-то влажное, соленое, шарф моментально намок и стал липким, теплым. Над головой плыло красно-синее небо, и в нем кружились яркие звезды. И что-то гудело, что-то неприятно гудело. Я сел, отер глаза варежкой, кожу сосаднило после того, как ее расцарапали прилипшие к ткани кристаллики льда. Взрыв разбросал людей по всей палубе. Они испуганно поднимались на ноги, глядя на темное пятно, где раньше стоял на коленях фанатик братства. У правого борта гудел полулежащий человек. Вернее, он кричал от боли, но я слышал лишь басовитый гул. Ко мне кто-то подошел, сел рядом. Капюшон и черный шарф под ним. Меня трясли за плечи, тормошили, а я смотрел на оторванную человеческую руку рядом со мной. Безымянный соратник помог мне встать, что-то спросил, а затем ринулся на выручку кому-то еще. Я, пошатываясь, добрался до края палубы, вцепился в поручни. Пахло жареным мясом. В горле застрял вязкий сгусток тошноты. Губы распухли, и лицо горело, как будто в угли сунулся. Вокруг полыхала пустыня, в ней сгорали корабли, и вокруг них гибли люди. Зеленые ледоходы искали суда братства. Пушки цитадели крошили суда содружества. Из тела ледохода цитадели доносилась пальба и гневные крики. Они становились все четче, все громче, или то мороз стягивал с моих ушей блаженную тишину. Меня тошнило. «Ты в порядке, парень? Эй!» Рядом со мной оказался кто-то из моряков Изольды. Его борода покрыла синим. «Ты живой, а?» Слух вернулся. «Да. Спасибо тебе, если бы не ты. Потом...» Я отвернулся от него, и меня вырвало смесью того пойла из напивальни и жидкой полупереваренной кашей из царапающего горла зерна. «Ага. Да, ты поблюй, оно полегчает. И не стой, не стой. Давай на корабль, по трапу пройдешь». Позади все кричал от боли неизвестный мне солдат. Он выл на одной ноте. Когда в мучениях кончаются чувства и остается только непрекращающееся страдание. Бах! Тишина. Лишь пустыня ответила разрывом и треском выстрелов. Я не стал поворачиваться, но был благодарен человеку, прервавшему мучение незнакомца. «Что это? Смотрите, что это?» По ночному небу плыли красные точки. Медленно, неторопливо они чуть дрожали на фоне небес. И они приближались. «Ой-ой-ой», — сказал бородатый. «Ой-ой-ой, мать, что же это?» Сразу несколько взрывов оглушили меня. Борт Баруэхельма вспучился бурлящим огнем. Невидимая волна толкнула поручни и в лицо дохнула теплом. Небесные снаряды разбивались о стены города, взрывались на крыше, но как минимум три страшных шара врезались в гусеницы. Страшный скрежет ударил по ушам. «На корабль! Всем назад, на корабль!» — заорали с Изольды. «Мы отходим, бегом!» Я не мог оторвать глаз от горящих стен города ледохода. Он еще не остановился, но... «Брось его! Не вздумай, играй, слышишь? Бросай его, ты ему уже не поможешь, идиот!» Моряк, к которому обращался голос, упрямо поднял окровавленное тело, взвалил себе на плечи и пошел к трапу. «Грай!» Меня дернули за руку и почти вытолкнули на покачивающийся трап, соединяющий наш корабль и его жертву. Я пробежал до технических ходов, соскочил на решетке, обернулся. Огни снова приближались, но на этот раз они будто бы летели на нас. Я, как завороженный, смотрел на зловещие точки на небе, которые неумолимо росли. Фред взревел двигателем и качнулся. Несущий на себе павшего товарища моряк заторопился, но потерял равновесие, зашатался и с воплем рухнул вниз. «Да что вы творите?» — закричал кто-то в гневе. «Что вы творите?» Ломая трапы, срезая железо как со своего корабля, так и с убитого судна братства, Изольда снялась с места за пару минут до того, как огненные снаряды врезались в лед и город. Один из пламенных подарков зацепил уничтоженную нами посудину, и та загорелась, будто кто-то плеснул энги и поджег ее. От огня братства сталь трещала со звуком горящих волос. «Не теряемся, джентльмены, не теряемся! Приходим в себя, ждем приказов!» Голос, который взывал к Граю, немного потускнел. «Ждем распоряжений, перезаряжаемся!» «Да что они творят? Что творят? Как так можно-то? Это же город! Что они творят-то?» — говорил рядом со мной мужчина. Кончик, не спрятанного под шарфом острого носа, уже побелел. «Что им город-то сделал? Там же дети, дети!» Глава 5. Закономерные случайности. Люди молчали. Угрюмо, враждебно. Топтались на месте, еще не растеряв горячку краткого сражения. Фред рванул в пустыню, и морозный ветер выдувал из нас последнее тепло. Повсюду горел лед, а в небе вновь плыли огненные шары. Наверное, так выглядит конец света. Ночь, темнота, холод и падающий с небес огонь. Вокруг гремели траки, скрежетал лед и рвущийся металл. Кашляла стрельба, а мы держались за поручни, качаясь на неровностях пустыни, и ждали распоряжений. Бездействие во время безумия. Капитан, штурман или кто там еще находился в рубке вместе с моноклем, вели корабль в ту сторону, откуда летели огни. Параллельно нам в том же направлении ехало еще одно судно с зелеными фонарями Содружества. Рядом с ним вдруг вспучилось рыжее пламя, брызнуло на металл липкими каплями и поползло по борту. Ледоход упрямо двигался с нами одним курсом, на палубе боролись с пожаром неизвестной нам реки, но огонь разгорался лишь сильнее. Над ночными льдами полетел жуткий крик боли. Мы с бессилием смотрели на то, как пламя захватывает ледоход, превращая его в проклятое горнило. «Почему братство сделало это? Почему?» — спросил кто-то. «Они же никогда не делали никому зла! Что произошло с ними? Светлый бог, я не могу поверить!» «Сколько та тварь убила после того, как Филиана располовинила?» — послышался задиристый и веселый голос. В пустыне грохотала война, но я смотрел на нее как зритель. Все мы на Изольде стали зрителями. Горел Барухельм, горели корабли защитников, горели ледоходы братства. В ночи сверкали едва заметные вспышки выстрелов, а мы смотрели. «Я не солдат. Я же совсем не солдат. Как я здесь оказался?» — сказал Остроносый. Он смотрел прямо перед собой. «Я ведь не солдат. Я ученый. Я не солдат. Я зверолог. Понимаете?» «Троих минимум. Играй!» Грай был странным. «Эй, академик, приди в себя!» Рядом со Остроносом появился тот самый боец в белой парке. Это был довольно молодой парень, года на 3 меня старше. «Посмотри на меня. Да-да, давай, поворачивайся». Затем он бросил в сторону. «Я видел, что убрало того молчуна, который ни с кем никогда не здоровался, и парня, которого капитан вчера на борт взял. Кто третий?» «Ты же знаешь, я не солдат», — бормотал мужчина. «Я зверолог». «Знаю, академик, знаю. Но в трудные времена солдатами становятся быстро. Ты вот выжил, у тебя есть шанс. Эй, снегобрат, учти, за то, что ты там сотворил, язва твой должник». «Язва?» — спросил я. «Язва. У нас тут всех, как олени на пастбище зовут. Излишки профессии, темная романтика. Вот тебя как звать?» «Эд. Эд Анбауди». Сверху донеслось. «Эй, там внизу, укройтесь за фальшбортом. Не лезьте голой задницей в пургу. Язва, тебя это тоже касается. Ну-ка, сядь!» «Эд Анбауди, это скучно», — резюмировал Язва. Он, не таясь, присел рядом с нами, привалился спиной к низкому борту. Чтобы укрыться за ним, нужно было лечь, наверное. И положил на колени дальнобой. В глазах парня сверкали огни наших фонарей, а его силуэт оказался как раз напротив зарева на стенах Барухельма. «Я бы назвал тебя визгун. Или крикмайстер. Хорошо, заорал там. А это вот академик, потому что он умный». «Грай так глупо погиб», — сказал академик. Он будто очнулся, огляделся и засмущался от того, сколько человек на него смотрели. «Так страшно. Урок всем нам. Не держись за прошлое, да?» «Я впервые был в драке», — — сказал крепкий мужчина, заиндевевшие лохмотья шарфов опутывали его шею и голову, топорщась в разные стороны диковинной прической. — 40 зим скоро, а дрался впервые. Руки дрожат. — Бывает, — подбодрил язва. — Я в первый раз вообще обгадился. Тепло, скажу вам, лишь первую минуту, потом стало прохладно. Кто-то нервно хохотнул. Кожа от холода занемела, а я еще больше укутался в уже промерзший шарф, согреваясь дыханием. Третий на обедах все на каш ворчал. Долговязый такой, — сказал кто-то. — Чего? — Ты спрашивал, кто третий? Вот, по-моему, он. Язва кивнул, и тут его лицо превратилось в алую парящую рану. Тело будто плюнуло в нас смесью крови, крошева, кости и мозгов, но этот сгусток лишь чудом не долетел ни до кого и шлепнулся на рифленый металл хода между мной и академиком. Тело язвы качнулось вперед, а потом завалилось на бок. «Укрытие! В укрытие! Выключите фонари!» В ответ куда-то в пустоту загрохотали дальнобой солдат, а я смотрел на то, что минуту назад было человеком, и не мог найти в себе сил отвернуться. Прожекторы над нашими головами погасли, погрузив борт во тьму. От смёрзшейся крови слиплись веки. «Хорош стрелять! Хватит!» — крикнули сверху. «Берегите порошок!» Несколько мгновений назад язва как-то объединял нас, а теперь всем хотелось отодвинуться от окровавленного трупа. Лишь академик подполз к приятелю, дрожащими руками накрыл капюшон, то, что осталось от лица язвы, и сел рядом с ним, молча. Мы оба посмотрели на остывающее содержимое чужой головы и отвернулись. «Это снежный жнец был, точно говорю вам, жнец! Это они так точно бьют! Обычный стрелок ни в жизнь не попал бы», — сказал кто-то. «Кто такой жнец?» — бесцветно спросил я, глядя на труп язвы. «Охотники, братство, убийцы! Видал я одного такого. Они пустыню могут пешком пересечь, если надо. На льду сутками могут лежать ради одного выстрела, клянусь, правда. Похоже на них. Нам нельзя тут сидеть. Эй, Биами, Биами, ты же жнец. Может, мы внутри подождем?» «Я сказал, в укрытие!» — раздраженно ответили сверху. «По одному перебьет, по одному!» «Заткнись, Шайн!» — сказал ему кто-то, кто вспомнил про третьего погибшего. «Слепую бить не будем». «Ну а чего мы ждем, Елай? Чего? И куда мы? Почему мы выключили фонари? Биами!» «Да ты громче всех орал про них, Шайн!» «Я про носовые, Биами, про носовые! Мы не хотим, чтобы кто-нибудь принял нас за корабль Содружества!» «Так, Шайн, закрой рот и жди команды! У нас есть задача поважнее, сам знаешь!» Он замолчал, нахохлившись и вжавшись спиной в угол меж стеной ледохода и фальшбортом. Зеленые огни на носу Изольды действительно больше не горели. То ли оба бога берегли нас от схватки, то ли капитан искусно лавировал по пустыне, но мы удалялись прочь от Баруэхельма без столкновений с кораблями братства. Пару раз нам попались в темноте посудины поменьше, но Рубенс, не замедляя хода, ловко срезал их массой. Он сближался с ними и умудрялся наехать на них так ловко, что не вредил своим гусеницам, зато со скрежетом металла выводил из строя суда цитадели, накатываясь на их траки и втаптывая в лед. Вслед нам неслась стрельба, совершенно не опасная для бронированной кормы. «Войны не будет», — сказал Елай. «Уходим в пустыню». Это и без его слов все поняли. Мы проплыли мимо горящего сторожевого корабля, воздух пропитался вонью горелого мяса. У меня потекли слюнки. Желудок, привыкший к дурной похлебке из рыбы с редкими примесями старого зерна, восторженно заурчал, несмотря на то, что я понимал, чем на самом деле пахнет. Вокруг корабля медленно таял лед, и в свете пожара я увидел, как в образовавшейся от жара луже плавает раскинувший руки мертвец. А потом Изольда вдруг резко свернула с проложенного курса, взяла направо, а голос Биами возвестил. «Оружие заряжайте! Не высаживаемся без команды! Палите, джентльмены, во что увидите!» Я думал, что опустошен, что выгорел вместе с погибшими кораблями и выплеснул страх в тот же миг, как убили язву, но тут ужас вернулся. Он проник под парку и холодными пальцами взялся за мышцы, не позволяя тем набраться сил. не давая им напрячься. «Сиди», — говорил он, — «они справятся без тебя». Люди зашевелились, и то, что все они старательно прятали страх, подбодрило меня. Я поднялся на ноги, взял дальнобой с тела язвы и встретил взгляд одного из соратников. Он смотрел на меня со смесью отвращения и восхищения, но быстро отвел глаза. «Пушки!» — сказал Шайн. «Светлый бог!» В этот момент во льдах три черных силуэта размером с трехпалубный ледоход один за другим выплюнули те самые яркие звезды смерти. Огромные ребристые жерла с гудением замедляли вращение и опускались, а перед ними уже крутились лайеры с обслугой, готовые заполнять смертоносное жерло новыми снарядами. Наверное, мы обошли и их охрану тоже, не знаю, но корабль Рубинса застал воинов братства врасплох. Они поняли, что им во фланг вышел противник, только когда Фред левой гусеницей зацепил первое судно. Металл застонал, заскрежетал, и огромная пушка наклонилась в бок, а затем под собственным весом рухнула на лед. В этот же миг мы, приникшие к прицелам дальнобоев, расстреляли команду лайера. Мне кажется, одного из служителей цитадели подстрелил и я. Просто целился в человека в меховом плаще на корме, и когда спустил рычаг, фанатик дернулся и перевалился через ограждение. Под градом пуль лайер моментально опустел, а потом его вмяло в лед правая гусеница Фретта. Взревели двигатели, и запахло горелой энгой. Изольда под скрежет рвущегося металла протаранила вторую пушку. С той стороны корабля что-то пару раз ухнуло, третье орудие уже начало кручение ствола. Позади него по широкой платформе носились люди, стучали с топора лебедок, и неуклюжая громада разворачивалась в нашу сторону. В ушах смешался треск зубчатых колес и стук двигателя Изольды. Фред надсадно взвыл, его корма утонула в черном дыму, а мы даже покачнулись от того, как лихо корабль рванулся к последнему противнику. Все решали секунды. «Не успеем, не успеем!» — закричал Шайн. «Ребят, все, все!» Пушка неумолимо разворачивалась в нашу сторону, и мне показалось, что я уже вижу в жерле бурлящее пламя. Рубинс принял чуть левее, уходя с обстрела. Двигатель выл и ревел так, что закладывало уши, и казалось, что от них вот-вот пойдет кровь. Однако я, вцепившись в фальшборд, просто смотрел на крутящийся ствол, отсчитывая про себя последние секунды жизни. Нервы пушкарей сдали раньше. Орудие содрогнулось, выплевывая огненный шар, завоняло чем-то едким, отчего заслезились глаза, но смертельный снаряд прошел выше и правее нас, взорвавшись во льдах в полумиле за Изольдой. А потом Фред обошел пушку, и мы перестреляли пытающихся скрыться воинов братства. Без единой капли жалости, с горящими местью сердцами. Если бы эти люди, вращающие прицельные механизмы, успели... Впрочем, это было уже неважно. Спустя несколько минут все было кончено, а потом на платформе появилось несколько наших солдат. Они какое-то время возились у самого орудия, и когда вернулись на корабль, раздался взрыв, расколовший ствол надвое. Напоследок Фред опять наехал на орудие своими убийственными гусеницами, раскрошив движительную платформу пушки, и после этого на полной скорости уехал в пустыню. Барри Рубинс сделал для погибающего города все, что смог. Глава 6. Смена парадигмы. Я думал о прожекторах, думал о той силе, что приводит в действие запечатанную в них шаманскую мощь по повелению какого-нибудь рычага под броней Изольды. От чего зависит яркость волшебных огней? Есть ли хоть какое-то мерило для них? И почему в крошечной каморке, пропахшей старой тканью, крошечный фонарик почти не давал света? Почему не использовать в нем те же чары, что и в огромных корабельных огнях? Чем-то ведь это ограничивается. Неужели только силой заклинателя? Но тогда как можно включить и выключить эту силу? Что они делают с фонарями? Прикованный к трубе мужчина закашлялся, харкнул на пол крови. Дышал он громко и сипло, и в горле у пленника что-то страшно хлюпало. Он был бледен, почти бел. Когда с него содрали шлем, то рослый Жеррар выдрал из тела фанатика несколько странных жгутов, вросших в кожу и связывающих его с металлом. Брат Цитадели орал, как резанный, извивался, выл и постоянно взывал к технобогу. Но потом от ударов поутих, Квартирмейстер уже приступил к острым предметам, и я, глохнущий от криков, отвернулся. Нас тут было трое. Я, Фари и Барри Рубинс. Капитан Изольда хотел, чтобы присутствовал еще и шериф, но мы не смогли найти его. Признаюсь честно, после того, что случилось несколькими часами раньше, я был уверен. Снейл нашел свою смерть во время штурма. Потому что жизнь сегодня преподнесла всем нам хороший урок. Ты можешь планировать все, что угодно. Быть сколь угодно мудрым, опытным и сильным. А потом всего один случайный выстрел, и ты становишься куском мяса, как язва, как грай. Об этом я тоже думал, стараясь не слушать вопли брата Цитадели. Фари наблюдал за допросом с видом сурового воина, хотя в душе мечтал о моменте, когда все это закончится. Барри Рубинс все время поглядывал в его сторону, то задумчиво поглаживая бородку, то просто следя за тем, как молодой парень ведет себя в не самом привычном для себя месте. Да, мой друг оказался талантливым актером. Если бы не мой дар, если бы не то, что я видел, все его смятение, весь его ужас, я сам легко поверил бы в то, что судьба меня свела с человеком, не ведающим сомнений. Вопросы Фари задавал ровным голосом, спокойно, взвешенно, будто бы на каждое его слово не лились проклятия и фанатичные лепет безумца. Пленник призывал на голову моего приятеля немыслимые кары, оскорблял его. Лицо воина Цитадели превратилось в кровавую кашу, но он все еще боролся с талантами Жерара. Квартирмейстер же после каждого приема тщательно вытирал использованные крючья и лезвия. Отдыхал перед следующим заходом. Наконец, брат